Амен. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. И как обычно у нас третий день недели, Бейт-Мидраш. Мы с вами уже заканчиваем 12 главу послания к Коринфянам. Это первое послание. И напомню вам, что то, которое первое у нас в Писании, оно на самом деле второе. То, что второе, оно на самом деле третье. Но изначально самое первое не сохранилось, не дошло, поэтому в каноне есть два послания, которые условно мы называем первым и вторым. Но из первого послания мы знаем, что Рабби Шауль уже писал до этого в Коринф, и это уже второе письмо было. Мы его называем все равно первым, как я уже сказал, поскольку в каноне оно фигурирует как первое. Итак, концовка у нас 12 главы. Текст я зачитаю с 27 стиха по 3 стих 13 главы. И комментарий начну с небольшого напоминания. Возможно, поднимусь еще на пару стихов выше 27. Итак, 12 глава с 27 по 13 главу 3 стих. «И вы тело Мессии, а порознь члены». И иных Бог поставил в общине, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Амен. Мы говорим с вами о дарах Святого Духа, и я напомню, что основное направление, которого мы придерживаемся, это функциональное действие даров, согласно Писанию. То есть в итоге, для чего дан дар отдельно взятому человеку? Для того, чтобы этим даром созидалась община. Не для того, чтобы этот человек прославлял свое имя, делался известным или модным в определенных верующих кругах. К сожалению, сегодня подавляющее большинство верующих страдают этим недугом, болеют. Людям кажется недостаточно того, что Бог их спас, запятая. Недостаточно того, что Он поставил на служение в поместной какой-то общине, запятая. Недостаточно того, что Он уже плодоносит. И хорошо было бы, конечно, чтобы и дальше было развитие. Но мы знаем в Писании, верному в малом дам больше. Но людям хочется сразу и все. Помните, да, откуда эта фраза? Хотят сразу. Не хотят двигаться постепенно. Как бы времени нет. Надо и мотивация всегда высокая. Надо больше сделать для Господа работы. Надо больше успеть, больше спасти. И Господь ждет, пока человек уже наконец остынет и начнет реагировать адекватно на его слово. 25 стих говорит, почему так важно, чтобы члены тела почувствовали себя действительно членами одного тела и почувствовали, что они имеют взаимно скрепляющую связь между собой, для того, чтобы не было разделения в этом теле. Враг действует очень мощно именно через разделение. Вот этот фактор, он же работает много столетий и много веков подряд. Мы знаем, что еще в Риме озвучен этот принцип был. Помните? Разделяй и властвуй. Конечно, это мирской лозунг. Но разве мы не должны понимать и знать врага в лицо и понимать, с кем мы воюем и какими методами он пользуется? Должны. И так же, как это было тогда, так и сегодня враг пытается разделить и властвовать на территории общины, потому что территория этого мира и так является подвластной ему. Но насколько больше интерес представляет для него община. И Рабби Шауль акцентирует внимание коринфянской общины, которая была, наверное, более чем другие общины, богата харизмами, дарами Святого Духа. Он говорит: ребята, послушайте меня, старого раввина. Самое главное – это чтобы не было разделения между вами. Дело в том, что если мы... И мы в жизни видим много примеров. Соберите 5 талантливых музыкантов, и если они не захотят друг другу служить, они никогда не будут хорошо и красиво играть. Без посвящения невозможно, без жертвы нереально. Вот брат Михаил мне рассказывал такие случаи. Я сам не музыкант, это не моя, как бы скажем так, область приложения основная. Но могу, думаю, озвучить, что я точно знаю, что такое музыка. С духовной точки зрения, с точки зрения священных писаний. Могу объяснить, как это работает. Я точно знаю, что музыки не бывает нейтральной. Ну, это просто штрих, это пример. Я понимаю эту территорию. Возможно, я не читаю ноты, не разбираюсь в подробности в техническом аспекте данного раздела. Но в духовном – да. И пускай община будет не очень мега большая, да, а нормальная. И если внутри этой общины будет связь семейственная, потому что в Библии, когда мы читаем Писание, мы видим, что Бог все время пользуется семейной терминологией. В доме отца моего обители много, например, да? Сын его говорит, Иешуа. То есть говорит наш старший брат, который знает отца лучше, чем мы, и он пришел на землю, чтобы нам рассказать про нашего отца, чтобы еще лучше мы понимали его. И он самый многодетный отец из всех отцов на земле, и не только на земле, но и на небе. Он самый многодетный отец. И мы, братья и сестры, поэтому какая семья крепкая, скажите? Обычная вот семья, которая у нас есть. Та семья, в которой есть уважение взаимное, понимание взаимное. То есть везде мы добавляем взаимное. Двустороннее, трехстороннее. Среди детей и родителей точно так же. Такая семья будет крепкой. Ее трудно будет расшатать и разбить. Хотя даже в крепких семьях все время мы испытываем передряги какие-то. Есть ссоры, есть по мелочам в основном все, конечно. На бытовую тему еще там как-то. Тем не менее, мы должны понимать, что если у нас возникают конфликты в общине, в том числе, друзья, это значит, что мы любим друг друга. Мы неравнодушны. Знаете, есть общины, в которых люди совсем не конфликтуют, но они и не общаются друг с другом. 15 лет приходят, шалом, шалом, манишма, акуль беседер. Ну давай, благословенной недели тебе, ну давай. И так 15 лет. То есть температура поднимается, знаете, где? где? Между трущимися деталями, да? Когда детали трутся между собой, возникает давление и температура. Поэтому Рабби Шауль говорит, ребята, хорошо, когда у вас будут дары, хорошо, если вы этими дарами будете слаженно служить. И он показывает в этом отрывке интересный момент. Он говорит, что, во-первых, в общине, то есть в общине на первых ролях, на руководящих, скажем так, это апостолы, пророки и учителя. И, естественно, это является пасторской территорией. Апостолы – это посланники, и это те люди, которые открывают общины. И есть люди, вот я недавно с Артуром общался, и мы просто когда летом были на вот этом ежегодном таком летнем съезде пасторов, служителей, туда приезжают люди еще из близлежащих вот стран. И туда приезжают арабы. И есть вот в этом году, в прошлом году не было, по-моему, да, его? Афиф его зовут, правильно я говорю имя? Афиф. Он из Иордании. И очень такой брат горячий, он за 50 ему, так уже нормально, я думаю, за 50, хотя Артур говорит, что он старше, чем, выглядит старше, чем есть на самом деле. Он служит именно вот среди мусульман. И сам он не мусульманин, да, или мусульманин бывший? Нет. Он из ортодоксальной какой-то, наверное, христианской среды такой. Через него Бог открыл уже 100 общин там. Вот служителя, пастыря, может быть больше, но, говорю так, по минимуму. Территория, поймите, очень сложная. Там у них по неделе воды нет. То взрывают, то стреляют в них. Убить все время хотят. Вот там. Я думаю, это те люди, которые лучше всех знают, что делать на территории вот такой, как Иордания. Понимаете? Но согласитесь, не просто где-то он поехал, вот как раньше ехали, ну, в 90-х годах, вот в СНГ, СССР бывший. Там общины, да, росли, много росло общин. Почему? Не вспаханное поле было, вот целина такая. И туда приехали миссионеры, и как бы, а он среди своих. И какой колоссальный плод. Слава Богу. А ну пойдите хоть одну общину откройте там. Явно апостольский дар. Кстати, у Ханы Адзухерича я шейла пам шавар. Легабей Шауль. Кен? Значит, Хана в прошлый раз спрашивала по поводу апостолов. И в течение недели вот в нашей семье говорили на эту тему. Вот пришло такое хорошее понимание. Кто 13-й апостол? 13-й. Ой, 12-й. 12-й. Спасибо, Ира. Да, мы так и согласились, и я сейчас вот склоняюсь к этой идее, что именно Павел. Почему не Матфей? Молодец, Слава. Правильно. Люди по как бы накатанной такой траектории бросили жребий, заполнили пространство, но Бог конкретно избрал на это место Павла. Поэтому я думаю, что Павел все-таки 12-й. Это в плане тех, кто сядет судить 12 колен. Теперь были же еще 70, которых Иешуа разбил по 2 человека и направил в города. В Евангелии от Луки четко написано, взял 70 по 2 человека и послал их. И это тоже были посланники, тоже были апостолы. То есть мы понимаем, что есть, скажем так, статус и есть служение. Вот статус 12 апостолов, я думаю, он такой вот очень фундаментальным должен быть. То, что касается людей, которые в этом помазании, если хотите, кому удобно услышать так, или служении движутся, есть такие люди. Открыл много общин вот через этого человека Бог. 100%. хотя он является пастором. Во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. И далее. Вот дальше идут дары, которые... Вообще, я считаю, любой дар нужно проверить. Написано же, как любого духа испытывайте. Правильно? А в другом месте написано, испытывайте все, хорошего придерживайтесь. Теперь давайте мы зададимся таким вопросом, друзья. 2000 лет назад, во время жизни апостолов, первый век, конец первого века, как вы думаете, много или мало было лжеучителей, лжебратьев, лжепророков? Много или мало? Много. Я тоже думаю, что много, потому что в каждом послании об этом пишется. Все апостолы об этом говорят. Второй вопрос. Как вы думаете, на сегодня их стало меньше или больше? И я так думаю. Причем прогрессия наблюдается. Правда? Это говорит о том, что мы должны быть еще более внимательны, чем тогда были люди. И для каждого времени, я думаю, Бог дает определенные такие вот защитные факторы для общин. Ну, как иммунная система же должна работать в организме, да? Есть же иммунная система у нас. И в общинах должны быть, и в теле Мессии в общем, в принципе, должны быть люди, которые выполняют функции иммунной системы. Что делает иммунная система? Она распознает чужих. И вроде вот бацилла уже попала вовнутрь, а у тебя там, скажем, период инкубационный, может сколько быть? Ну, от разных болезней, там день, два, неделя бывает, правильно? Тебе кажется, все нормально, ты не болеешь, все хорошо. А иммунная система уже борется с этим внутри. Уже она направляет там, чтобы убивать, как-то связывать эти бациллы и не давать ему распространиться и размножиться. И очень часто бывает, когда в теле Мессии люди вот с таким дарованием начинают бить тревогу, говорят, да ладно, успокойся, все нормально, что ты, все хорошо. И процесс идет заражение вот этого, по нарастающей. Поэтому людей всегда пытались привлечь чудесами и знамениями. На что больше всего идут люди? Вот вы возьмите, к примеру, любая евангелизация. Теперь я вам скажу, чтобы никто не подумал, что я против. Я точно имею право об этом говорить, потому что уж сколько я евангелизировал, Бог знает. Скольким тысячам было сказано просто на улице. Но повесьте вот объявление, например, приезжает евангелизационное служение, там, допустим, да, будет разбираться книга Иова. Приедет там какой-нибудь учитель и будет это объяснять. Лекции на тему книги Иова. И развесьте такую рекламу, значит, приезжает евангелист, тоже евангелист, исцеление, знамения, чудеса, хромые ходят, значит, больные раком исцеляются все. И посмотрите, куда сколько придет. Еще раз я повторяю. Люди, чтобы знали, я верю, что сегодня работает все точно так же, как и тогда. И в прошлый раз я это говорил. Я верю, что Бог может воскресить мертвого. Я верю, что Бог может исцелить. Я верю, что может вырасти даже отрубленная рука. Потому что я верю в Бога все могущего. Но я не верю просто слухом. Понимаете, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что все эти чудеса и знамения были только лишь для одной цели, чтобы подтвердить сказанное выше. А говорилось о чем? О покаянии и о том, что надо искать Царство Небесное. А потом уже исцелялись больные. Причем это не было целенаправленно служение исцелений. Понимаете? Люди говорили проповедь и все. Почему же тогда приносили? Да потому что в Израиле все прекрасно понимали, что если этот человек говорит проповедь, он пророчествует, а у пророка есть сила помолиться, и Бог может ответить на его молитву. Это стереотип внутри страны, внутри народа, внутри этноса, внутри религиозной определенной структуры, среды такой. Евреи понимали. Но вы посмотрите в священных писаниях. Скажите, кто-нибудь, кто второй, вот если Машиах первый, как вы думаете, кто второй по уровню служения во всем человеческом роде? Моисей, еще какие варианты? Ну, не громче говорите. Павел, еще. Илия. Артур, не слышно? Не слышно? Павел, наверное. Вот у нас первый ряд сидит, смотрите, молодежь. Правильный ответ дают. Иоанн. Креститель. Почему? Потому что есть Машиах, а есть предтеча. Кстати, в Евангелиях написано об этом. Что смотрели, что вы ходили смотреть? Явление природы, в скобках, трость ветром колеблемую. Что вы там видели? У него, когда спросили, ты пророк, он говорит, нет. Он что, не пророк? Величайший из пророков. Он говорит, я голос вопиющий в пустыне. Он говорит, я предтеча. Другими словами. Понимаете, в Израиле вообще не принято было никогда говорить прямым текстом. Это невежливо просто. Поэтому, когда Иоанн посылает к Иешуа спросить, ты ли? Он же не говорит, да, это я. Только тихо. Ну, круг-то очень узкий, правда? Он даже Иоанну Крестителю не дает прямой ответ. Он говорит, пойдите, посмотрите. Мертвые воскресают, глухие слышат, слепые прозревают, хромые ходят. Это ответ. Почему? Да потому что мы, еврейский народ, с Торой и обрезанием не нуждаемся в прямых ответах. Нам просто нужно увидеть и сопоставить. И ответить каждый в своем сердце был должен на этот вопрос. Так же, как и сегодня, кстати. И поэтому самарянки у колодца, он говорит, это я. Понимаете? Территории разные. Евреям никогда Иешуа не отвечал, да, я Машиах. А самарянке сказал, 4 глава Евангелия от Иоанна, у колодца. И поэтому люди шли послушать проповедь. Заодно исцелялись там люди. Но 10 глава Евангелия от Иоанна, 41 стих, говорит об Иоанне Крестителе, что он никакого чуда не сотворил, но все, что говорил о нем, то есть о Иешуа, было правдой. Понимаете, достаточно говорить правду о Иешуа. Мы тоже молимся, и люди иногда исцеляются, иногда нет. Мы молимся за исцеление, причем молимся все время, стабильно. И есть у нас, слава Богу, хорошие, крепкие свидетельства об исцелениях в собрании. Но мы никогда не выводим это на первый план. Почему? Потому что человек, который исцелился, все равно умрет потом. Так или нет? Для нас важнее ему открыть Царство Небесное в проповеди. Там уже, когда он туда попадет, болеть не будет, написано. И поэтому силы чудодейственные. Я уже объяснял, что такое чудотворение, дар. Вот сегодня я ни разу не видел ни у кого этот дар вот, за свою жизнь. Чудотворение – это когда по воде идет человек, когда солнце останавливается в зените, тень возвращается на 10 ступеней. Понимаете? Вот так реально преломить хлеб, и хлеб умножился. Не видел. Рассказы слышал, как котелок каши сварили, все наелись. Верю, что все наелись, но как бы мне трудно поверить, что вышло там. И я всегда спрашиваю, а осталось еще 7 котелков или нет? Ну, по Писанию так должно быть, или они правы? После того, как все съели, ну там больше вышло, там 5 лепешек, 2 рыбки и 7 корзин набрали. Это ж не 15 хлебов там вышло в конце, 7 корзин. Понимаете? Это чудотворение реальное. Думаю, что воскрешение мертвого это тоже из этого разряда, хотя где-то он пограничный с даром исцеления. Потому что самая страшная болезнь все-таки это смерть для людей. Поэтому чудодейственные и исцеления, дары, вот они идут как бы сразу вот вместе, компактненько так. Исцеления. Исцеления бывают разные. Вообще тема очень большая. Я когда-то, по-моему, даже писал что-то об этом. Исцеления бывают разного характера. Бывают сразу на месте. Например, у женщины горб выпрямился, помните, в синагоге? У другого там сухая рука стала здоровой. Это и чудо сотворить, ну вот явное такое. И исцеление приходит. В современной практике, вот в современном мире, такое подтвержденное полностью медициной исцеление, я думаю, наверное, это только Женя Полищук. Вот такого уровня. Кому интересно, найдите и прочтите. Я читал на украинском языке эту книгу. Свидетельство ее. То есть она сохла, умирала, скрюченная лежала, высохшая полностью. За нее многие молились. А потом брат один пришел и помолился. Он говорит, уши закрывал, так трещали суставы и кости. И он на глазах выравнивать Бог начал. Понимаете? И потом там тоже, кто там покаялся? 1 или 2 человека, наверное. В самой деревне 5 человек покаялись. Она потом замуж вышла, живет сейчас. Вот. Вот такого уровня. Да, конечно, Бог делает. Но когда это ставят на поток, здесь уже попахивает мошенничеством духовным. Мошенничеством. Хочу называть вещи своими именами. И все, кто в интернете это услышат, пусть тоже услышат. Мошенника надо назвать мошенником. Лжеца – лжецом. На то мы и здесь находимся. Я думаю, кафедра – это последний рубеж, с которого сегодня может вообще правда прозвучать в этот мир. И то, и здесь нам пытаются что-то там рот закрыть. Не выйдет. Пока будем жить, будем говорить. И мне, знаете, мне приходилось слышать там разное в свой адрес, угрозы там и все. Там. Я, допустим, говорю, это конкретно вот это еретик и самозванец. Да ты что, это помазанник Божий, это там ого-го. Мне тут вот говорили. Я говорю, нет, друзья, это я помазанник Божий. И я говорю, что это ересь махровая. А люди считают, нет. И идут под это все. Я считаю, наш своим долгом называть все своими именами. Поэтому, если это исцеление, слава Богу, пусть это будет исцеление, но это ни о чем не говорит еще. Исцеленному нужно учение. Поэтому перед исцелением написано «учителя». Учителя – это те люди, которые учат людей жить в Боге. Не теоретики. Я не имею в виду людей, которые могут там доктрины преподать. Доктрины – хорошо. Ты мне покажи, как эта доктрина у тебя работает. А? Вот вы идете на рынок, или там, не знаю куда, охотник выбирает себе нож. Ну, какой нож хороший, красивый. Ну, и что делает охотник? Он берет этот нож и режет им посмотреть, какой он, этот нож. Так или нет? Дровосек топор выбирает, он его попробовать должен. У нас даже в притче, которую Ишуа рассказывает о званом пире, отговорки себе находили. Вот я волов купил, пойду испытать, каких я волов купил. Человек все хочет проверить. А нам говорят, не надо. И в Израиль приезжают с мировым именем евангелисты. Вот Артур мне рассказывал. И говорят, не открывайте Библию, вот так пастыря сидят, а им там и этот евангелист там что-то говорит, братья проверить хотят. Он говорит, не открывайте, я вам говорю вот так. Братья встали и ушли. Дальше слушать нечего этого человека. И правильно сделали. В Израиле вот так все. Что значит не открывайте? Ты кто такой? Это Божье Слово. Оно было до тебя и будет после тебя. По нему сверяется все. Это линейка наша, наш отвес. А ты говоришь нет. Уже с тобой проблема. 100%. Значит, что-то хочешь протолкнуть не по Библии. Дары управления, вспоможения. Это дар, знаете, я когда-то видел и слышал такое. Дар вспоможения, это когда помогают начать молиться на ином языке. Вот так понимают люди. Реально знаю людей, так они и это делали, практиковали. Значит, дар вспоможения, это дар помощника. Что такое помощник? Это тот, кто не пытается подсидеть того, кому он помогает. Вот тогда это человек одаренный. И имеет дар. Понятно? Вот, допустим, есть... Вам на примере общины пример дать или мирскую организацию лучше? На общине. Вот, допустим, есть лидер группы прославления, так? И ему помогает один из музыкантов. Вот если он не стремится его выдавить с этой позиции... Тогда он имеет дар вспоможения. Он способен помогать во благо тела Мессии. Не во благо себе своей должности. Или пастор есть, а помощник все пытается его сдвинуть. Давай, дескать, старый хрыч, иди уже на пенсию. Дай нам молодым тут порулить. Это не дар вспоможения, друзья. Да, да. Именно так все и выглядит. Я когда-то своей жене сказал, говорю, Писание говорит, что дети Божьи и в старости сочные. Вот я хочу быть сочным и в старости. И будучи старым хрычом, я еще молодым форы дам. Отпущу их вперед немножко, чтобы было время у них разогреться. Тот, кто идет с Богом, никогда никуда не опаздывает. И не занимает чужие места. А на своем. И ему хорошо. И вокруг всем хорошо. Вот это и есть служение дарами. Если ты помощник, будь помощником. Потому что если ты станешь кем-то другим, ты выпадаешь из обоймы даров этой общины и становишься помехой. Возьмите подшипник. Я технарь по образованию первому, да? Возьмите, когда шарик на месте, все крутится и работает. Стоит этому шарику выпасть и остаться в механизме. Знаете, сколько проблем он принесет? Поэтому там еще есть обойма, которая держит эти шарики. В теле Мессии, я думаю, тоже должны быть такие рубежи и такие члены общины, которые являются сдерживающими. Особо крутящиеся шарики. Когда человек инициативный, это очень хорошо. Но я сейчас говорю именно о даре вспоможения. Понимаете? Дар вспоможения. Ты помощник, имеешь этот дар, понял свой дар. Аллилуйя. Такой человек с таким даром. Я вам скажу, кто обладал таким даром. Даниил, который книгу Даниила написал. Четыре царя, при четырех царях он был. Главным там среди сатрапов. При четырех. И каждому из них качественно помогал. Если у тебя дар вспоможения, руководство будет меняться, а ты должен быть на своем месте, дружище. Тогда ты принесешь пользу в теле Мессии. Это я просто комментирую дар вспоможения. Следующий дар. Учители. Управление. Управленцы – это люди, которые осуществляют финансовое управление общиной, управляют ресурсами, понимают, где добавить, где нет, а где наоборот, куда переместить. Время наступило, например, в одно направление, там делали что-то. Брат с вот таким даром управления говорит: братья, все, отработали полностью позицию, давайте мы перенесемся с этой территории вот на эту. Это правильное управление. И все это должно взаимодействовать в собрании. Тогда тело будет здоровым и крепким. И даже если будет не очень большим, будет здоровым и крепким, как бульдог. Ростом невысок, но силы немерено. Даже до колена не достает. Но собака сильная. Понимаете, важно понять точки приложения. И разные языки я комментировал в прошлый раз. 29 стих очень важный, где Рабби Шауль и 30 говорит, что разве все в собрании апостолы или пророки, или учителя, или чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли истолкователи, все ли говорят языками? Ответ напрашивается: нет, не все, правда? И тогда он говорит: друзья, пусть ваше желание простирается дальше, чем эти дары. И я вам покажу путь превосходнейший. Знаете, что такое превосходство? Это то, что превосходит по качеству предыдущее. И здесь Рабби Шауль, на мой взгляд, открывает просто в небо дверь. И он говорит: община может быть наделена всеми дарами, как в Коринфе. Но если нет любви, все бесполезно. Путь превосходнейший – это путь любви. Послушайте, мои возлюбленные братья и сестры, даже если мы допустим такую мысль, что само по себе невероятно, но даже если мы такую мысль допустим, что в теле Мессии нету даров, но есть любовь, эта община будет здоровой. Но, как я уже сказал, такого быть не может. Община, если есть, там дары по-любому есть. Их просто нужно выявить и развить, вот понять. Вот человек может родиться с определенным дарованием к музыке. Но если он не будет заниматься музыкой, он так и умрет с дарованием к музыке, но не будет заниматься. Не будет музыкантом. Согласны, нет? У многих людей есть феноменальные какие-то способности, слуховые, физические, зрительные, еще какие-то, но если не будет прикладного участия в этом даре, он будет бесполезным. Основная мотивация приложения дара Святого Духа должна быть любовь. Путь превосходнейший – это путь любви. Но любовь выступает коэффициентом, умножающим этот дар. Вот, допустим, программисты, математики. Сколько будет 3 в кубе? А? Точно? Уже 2 варианта есть. 27. Я, честно, сам не помню. Я на вас рассчитывал. Написано здесь, что мы друг другу служить должны. 27. Отлично. А если просто 3 умножить на 3, сколько будет? 9. Что больше? Я пытаюсь сказать, друзья, что когда мы служим дарами, это тоже можно этим писать, да? Вот это. Любовь. Это превосходнейший путь прогрессии. Мы прогрессируем тогда. Можно взять дар и умножить еще на 1 дар. И это всегда будет меньше, чем дар, который возведен в степень любви. Понимаете, друзья? И Раби Шауль говорит, если вы хотите идти путем превосходящим, научитесь жить в любви. Община, внутри которой любовь является именно вот этим коэффициентом, который позволяет возвести в прогрессию дар. Любой, апостольский, управленческий, любой из этих даров, я сейчас не буду перечислять. Их всего 9 даров Святого Духа, по Писанию основных. Есть еще сопутствующие. До 22 там расширяется чуть-чуть. Но без любви это все не имеет смысла. Вы понимаете, что происходит? И поэтому Раби Шауль говорит, если у кого-то в общине, вот члены общины, ну кто я, ну что, ну не апостол, ну не пастырь, и в группе прославления не пою, и не евангелизирую вроде там, и возлюбленная душа, услышь меня сегодня, если ты будешь любить всех, ты будешь созидать, а не разрушать. Это величайший из даров – любить. И, как я уже сказал, дар нужно развивать. Почему мы здесь все вместе? Потому что мы хотим любить. В этом мире все хотят любить. Люди хотят, но не умеют. И нас учит этому Господь. И любить по-библейски – это не потакать человеку во всем. Любить по-библейски – это значит помочь человеку преодолеть то, что ему мешает быть ближе к Богу. В этом истинная любовь. Как вы думаете, Иешуа любил своих учеников? А почему он им сказал, да сколько можно уже с вами быть? Сколько же можно вы, маловерные? Живот надоели мне. Говорил? Почему? Потому что любил, потому что видел, что это хороший материал. Его надо только обработать. Взять резец и лишнее снять. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, Микеланджело говорил. Скульптуру сделать легко. Надо взять камень и просто срезать все лишнее резцом. Остается у тебя фигура. Вообще проще пареной репы. Взял резец, убрал лишнее. Гениально! Правда? Ну, пойди теперь и повтори это все. Раби Шауль говорит, если я говорю языками человеческими и даже ангельскими, вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то ангельскими языками говорил? И я не слышал. Именно ангельский. А как определить? А как узнать? Я думаю, никто не слышал. У меня всегда много вопросов по этой теме. Серьезно я говорю. То есть ангел может говорить, допустим, на любом наречии, которое знают на земле. Согласен. Но это не ангельский язык. Теперь, как узнать, что это ангельский? С чем сравнивать? Где отправная точка? Кто подтвердит это все? Поэтому меня не всегда любят братья. Все так было духовно и хорошо тут бац. Ну вот у меня вопросы. То есть я не ставлю под сомнение, может и да, но я хочу точно знать. Иначе я становлюсь лжесвидетелем тогда. Я тогда свидетельствую то, чего не знаю наверняка. Должен я узнать наверняка, тогда скажу. Если не знаю наверняка, ну расскажу так, как слышал тогда. Это тоже честно и нормально. Поэтому, может, кто-то и да, но вот не приходилось мне. Но Павел говорит, даже если такое происходит. А вот ангельский язык, он понятен людям или нет, как вы думаете? Нет. А если понятен, всем понятен или только избранным понятен? Сразу видите, сколько вопросов возникает. То есть польза какая от этого? Ну, вообще на земле, в принципе, живя и обращаясь к Писанию, какая польза нам от этого? Одна только. Спасти свои души. И помочь спастись другим, когда сам уже вошел в это спасение. Вот это и вся польза. И вся выгода. То какая польза от ангельского языка? Не думаю, никакой. Вот лично для меня. Ты мне лучше объясни, как мне избавиться от вредной привычки, или как мне побороть черту характера свою. Вот мы же свидетельствуем друг другу, да? А ну, освобожденные наркоманы, поднимите руку в зале. Я третий. Сигареты. Хорошо, конечно. О, больше рук уже. Да. Ну, тут у нас представители тяжелой категории. Тяжеловесы, да. Вот. То есть, когда мы свидетельствуем человеку, вот ты, Маша, что рекомендуешь людям? Какие лекарства? Молодец, видите? Ешуа, Писание, молитва. Правильно? Правильно, это то, чем мы выздоровели. То есть, мы советуем лекарство, которое точно знаем, освобождает. Не переводит нас в ремиссию или длительную ремиссию, освобождает, делает нас свободными. В чем эта свобода? Мы не боремся уже с этим злом. Когда старшая дочь Вика, она в школе еще училась, она рассказывала, к ним приходил человек с программой НЕЙ и говорил, что он уже 10 лет не употребляет наркотики и каждый день борется с этим, и каждый день воюет. О чем это говорит? Он не свободен. А я забыл про это думать давным-давно. Значит, я свободен. Аллилуйя. И я могу помочь другим. А ангел не поможет освободиться от наркотиков. Сохранить может. Сохранить. Ясно, да? Ну, там, подножку поставить, чтобы ты все рассыпал или разлил. В крайнем случае. И тоже поможет. Жизнь спасет, может, даже кому-то. Но объяснить мне он не может. А вот бывший зависимый может. И я тогда захочу. И я ему поверю. И я когда-то так в своей жизни поверил. Тот, кто мне благовествовал. Да, друг мой. Роня. Спасибо ему за это. Я увидел. Он пришел мне там то-то-то, про Бога, говорит. А я в зрачки смотрю. Смотрю нормально. Что-то поведение. И тогда я решил, думаю, пойду посмотрю, пойду послушаю. Понимаете, я когда увидел человека, которого я знал, мы выросли вместе, который умирал от наркотика, у которого температура не опускалась ниже 39 уже. Кровь грязная настолько была. Я понимал, что это тот, кого я хочу. Я хочу его послушать, как он сумел. Ни лекарств, ничего. Только Бог, молитва. И стал свободным. Это пример. Это просто был пример. И поэтому, если даже я говорю, о любви не имею, то я просто... Миша мне разрешает, да? Ну, кому нравится, пусть другой будет звук. Но так или иначе, медь звенящая. Звук, да и только. Нам нужна практика, приложение. Ты меня любишь? Я хочу почувствовать, как ты меня любишь. Я тебя так люблю. Я тебя так слушаю, но я хочу посмотреть. То есть мне интересно до какого-то места. Но дальше я хочу увидеть, как ты меня любишь. И мы все такие. Если только не обманываем сами себя. Если имею дар пророчества, способен проповедовать так, как Иоанн Креститель, допустим, а любви не имею, тот же самый звук. Ну, только уже та тарелка, что дальше от меня. Но та же медь. Диаметр другой, толщина другая. Бороздочки, наверное, другие. Частота звука другая. Но та же медь и тот же звук. То есть звуковая волна не более того. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу горы переставлять, а любви не имею, написано «я ноль», ничто. Понимаете, вы когда последний раз, кстати, горы переставляли? А кто наблюдал, как это происходит? Я вам рассказывал одну притчу неканоническую. Сестра услышала проповедь, как горы можно передвигать. Кстати, вы не думайте, что это просто так. Вот это Павел тут пример приводит. Иисус тот же самый пример приводит. Помните? Если имеете веру с горчичное зерно, можете горы передвигать. Они опираются на мидраши. На древние мидраши. И Рабби Шауль, и Рабби Машиах Шауль, Иешуа. Наш. Так вот, услышала сестра проповедь, а у нее гора, окно прям заслоняло ее вот так. Все время темно дома. И вот она вечером помолилась с Верой, чтобы гора эта переместилась. Утром встает, подходит к окну, открывает занавеску и говорит: «Я так и знала, что эта гора никуда не денется». Есть и такие варианты. Но когда Бог сотворил человека, Адама первого, сила слова, которой был наделен Адам, Мидраш говорит, была настолько мощной, что он мог менять ландшафт. Поэтому Эдемский сад это был в большей степени такой стартовый участок или материал для человека. И Адам, в принципе, мог там даже ландшафт поменять на свой вкус. Такая сила дана была ему. Это мидраш. Кто не верит или не хочет соглашаться, нормально, я не спорю. Я просто говорю, почему это звучит в Новом Завете. Откуда эти идеи? Потому что человек первый, сотворенный, он же видел Бога вот так вот, правильно? И не умирал. Общался с ним в прохладе дня. Мы понятия не имеем, что это такое вообще. А сегодня и уже давно написано, что если человек увидит Бога, он не может живым остаться. Он просто на месте сгорит, исчезнет. Настолько сильно мы отличаемся от первого Адама. Так я хочу сказать, если первый Адам, находясь в Эдемском саду, в присутствии Бога, и то не устоял, то куда уж нам? Мы зубами должны и руками, и ногами держаться за это слово. И руководствоваться этим словом. Это единственная путеводная нить сегодня в руках человеческого рода. Даже если человек наделен или обладает силой, скажем так, первого сотворенного человека, я просто перефразирую сейчас, свободный такой перефраз идет. Раби Шауль говорит, так, что горы может представлять, а любви не имеет – ноль. Вы вообще представляете себе, о чем идет речь, друзья? Он говорит, достигайте любви. Это будет 14 глава, 1 стих. Достигайте. Достигать любви – это точно так же, как достигнуть суши, находясь в океане. Достигнуть вершины горы, совершая восхождение. Достигнуть – это значит приложить максимум усилий. Максимум усилий. Выложиться полностью. Я достаточно долго, много занимался спортом. Я знаю, что такое спортивные достижения. Это пашешь. Сил уже нету. А потом опять пашешь. Он, Слава, смеется, тоже в курсе. Ссадины, раны, больно. Страшно. Все равно идешь дальше вперед. Так или нет в спорте? Так. У меня на всю жизнь, наверное, это врезалось в память. Я уже говорил, что я занимался серьезно спортивной гимнастикой. Больше всего я ненавидел, я помню это, когда вот этот конь с ручками, знаете, на нем на тренировке отрабатываешь обороты. То есть ты на руках, а тело у тебя вот так движется. Руками ты только перехватываешься и круги вот эти крутишь. А мы их там по 50, по 70. И ты на торце находишься, а ручка перед тобой. И тебе надо вот так пройти над этой ручкой. Понимаете? И вот силы кончаются. А эта ручка как раз находится вот где у тебя под коленками. Кожа нежная здесь. Даже сейчас. И тут устаешь, и так уже и чуть ниже, и чуть ниже. И уже там перекидываешь корпус. А вот эти ручки, они покрыты магнезией, постоянно магнезия вот это. Это вот как такая затверделая штукатурка. Цемент. У тебя грубый цемент. И ты только как тиранешь. Аж в кровь. Тренер, что такое, что ты слез? А ну вперед. И вот ты опять, это ощущение, вот это страх, боль. Тебя гонят, и ты пашешь. Зато на соревнования ты выходишь, отдохнувший, в форме, амплитуда. Когда ж этот круг? На подъеме все, понимаете? Достигайте, Павел говорит, любви. Нам придется пройти, друзья, через трудности, через вот эти ссадины. И эти ссадины останутся у нас в душе. Мы друг другу их наносим. Но в любви мы можем это все преодолеть и победить. Потому что если не в любви это делать, смысла нет никакого. Нет смысла создавать общину и не достигать в этой общине любви братской. Если кто-то заболел, надо ехать проведывать. Если кто-то... Свадьба, радость. Надо идти радоваться и кушать побольше на этом пиру. Ясно? Но вместе. И если этого не делать в общине, все эти знания, все это понимание, да лампочки, оно бесполезным становится. Любовь, она умножает. дар. Поэтому у нас вообще не, вы знаете, вообще община очень одаренная, слава Богу. И я вам по секрету скажу, что самое лучшее. Где бы я ни был, лучше не видал общины. И в больших общинах был. Только никому не говорите об этом. Потому что у них тоже они так думают, что самое лучшее. Я спрашивал. Вот так должно быть. Понимаете? Моя жена самая лучшая, самая красивая. Мои дети. Мы должны любить то, что дает нам Бог. Это наш удел. И в этом уделе, если еще есть дары, так есть что умножать, я вам скажу. Человек может не обладать ни одним из даров, перечисленных здесь. Человек в общине какой-то отдельный. Но если он в себе будет источником любви, он будет приумножать в себе любовь. Просто будет любить. Понимаете? Представим себе, что есть камни живые. Мы уже Петра проходили. Из которых мы созидаем духовный дом. Так или нет? На раствор-то нужен или нет, чтобы эти камни соединяли? Кто-то тут бриллиант, но ему без раствора никак не обойтись. Ему оправа нужна, этому бриллианту. Поэтому бриллианты будут в оправе. Камни будут раствором соединяться. Этим раствором должна быть любовь. Может быть, у кого-то есть лучший пример, чем у меня. Мое переживание, мой опыт жизненный показывает, что те ссоры, конфликты, которые мы проходим и происходят они в доме или в общине. Если мы любовью это все перемолим, перетрем, вот оно превратится в цемент, в песок. Духом Святым, как водой, замесил это и опять туда, в кладку. Вот этот конфликт, он ложится в строение. Понимаете, пережитый, переработанный конфликт скрепляет нас, как живые камни. И я верю, что это путь любви. И я верю, что это будет созидать наши общины, друзья. Можно выстроить очень правильную структуру. Можно все сделать профессионально и грамотно. Каждый дар, любой. Учителя будут суперобразованными, управленцы будут лучшие, закончившие Гарвард, финансисты, музыканты. Я никого не критикую, послушайте. Я просто показываю то, что здесь написано в Писании. И я ситуацию довожу, если хотите, до абсурда, для того, чтобы показать важность этого дара – любви. Если такую общину создать и построить, и там будет идеально все, но не будет любви – будет бесполезно. Бесполезно. А вы поедете куда-нибудь в глубинку, куда машиной нельзя проехать даже. И там вы увидите служителей в деревнях, на хуторах, которые еле-еле могут что-то объяснить по этому Библии. Необразованные люди. Но Бога пережили. И им доверяют люди. Потому что он придет и забор поправит, и дрова наколет там старушке. Вот его как служителя воспринимают. Почему? Потому что его жизненный опыт строит его авторитет. Его дела созидают его имя, а не наоборот. И даже если человек раздаст все имение и отдаст тело на сожжение, а любви не имеет, никакой мне пользы в этом нет. Обратите внимание, мне, Рабби Шауль говорит, если я все это могу, если я все это сделаю, но нет любви, никакой нет мне пользы от этого. Здесь не идет речь о выгоде земной, иметь мне пользу на земле. На земле как раз польза будет огромная. Человека будут считать очень великим жертвенным человеком, кто-то будет еще как-то думать о нем, но в глазах Бога никакой нет пользы, никакого веса, не приобрел. не приобрел. Понимаете? Поэтому в следующий раз мы будем говорить подробнее уже о самой любви, что она подразумевает под собой. А сегодня я просто пытался показать вам, что дары важны, но еще важнее – любовь. И я хочу, чтобы мы с вами были готовы идти этим путем, путем любви. И если кто-то лучше меня умеет что-то, подвинуться, делай, а я помогать буду, а я на подхвате буду, тоже нормально. Вот наши все вот служители знают, я всем всегда говорю, все время я как бы эту мысль озвучиваю, что все мы, служители, должны быть готовы, чтобы этот круг больше становился. Что новые братья, когда приходят, не смотреть на них, как на потенциальную угрозу. Портфельчик у меня. Ты пришел способный. Сейчас мы тут меры принимать начнем. Есть и такое. Не нужно. Поймите, позвольте Богу созидать ваш авторитет в общине. Позвольте Богу созидать ваш авторитет дома. Просто живите по Писанию, вы увидите, само собой все будет. Само получится. И люди будут как бы доверять вам, потому что увидят, что у вас получается. А раз получается, значит, вы что-то знаете. Аминь.